Сара Кондора после посещения ее Рикардо задалась задачей, каким образом приобрести значительную сумму, предложенную поверенным герцога за открытие Дукичито, и вскоре пришла к решению, которое давало ей возможность достигнуть ее высшего желания — приобрести богатую, роскошную обстановку. Одно обстоятельство казалось ей еще не совсем ясным, но в следующую ночь, большую часть которой она провела, не смыкая глаз, ей явилась мысль, безгранично ее обрадовавшая, которой она даже гордилась, потому что при помощи ее рассеивались все опасения. Мысль эта давала ей возможность наверняка достигнуть цели, то есть приобрести, возможно, большую сумму денег. Восхищенная Дукеза решила немедленно отправиться к Рикардо, надела свое шелковое, затканное цветами платье, завернулась в шелковый темно-синий платок и надела старую соломенную шляпу, потом тщательно заперла все двери своего домика и отправилась в отель, в котором остановился гофмейстер двора герцога Кондора. Но там, к ее неудовольствию, узнала, что его нет дома, почему она и велела передать гофмейстеру, чтобы он посетил ее, возможно, в скором времени, так как она имеет сообщить ему очень важное известие. Сильно занятая своими соображениями алчной жадности, отправилась она домой. «Он ищет, подслушивает везде старая лисица», — бормотала она. «Но все напрасно. Только от Дукезы можешь ты что-нибудь узнать и при помощи ее достигнуть, если не пожалеешь денег. Да, Дукеза пожертвует своей тайной, но только тогда, когда ей хорошо заплатят. Нет ничего лучше подобной тайны». Самодовольно смеялась она и завернула в отдаленную улицу, в которой стоял ее низенький старый домишко. «Ого! Не стоит ли тут кто-то перед моей дверью? Что там такое? Клянусь всеми святыми, что это никто другой, как Пригонеро!» Она ускорила шаги. «Не стучись!» — кричала Дукеза издалека. «Не стучись! Никого нет дома!» Пригонеро обернулся. «Нет? Теперь этому я сам верю, что никого нет дома», — сказал он. «Что привело тебя сюда, Пригонеро?» — спросила Сара Кондора, не особенно любезно и гостеприимно. «Ты ж не и так испортил дела мои с твоей проклятой кровожадностью и приведешь себя сам когда-нибудь на виселицу, да-да-да!» «Чем же я виноват?» — возразил Пригонеро. «Когда это в моей крови и плоти? На виселицу, ты думаешь? Пожалуй, только пока я думаю другим угодить виселицей». «Итак, Тобаль тебя принял?» Пригонеро кивнул утвердительно. «Да, принял. Отопри же», — добавил он. «Я должен переговорить с тобой». «Со мной переговорить? Это не дурно», — думала старуха, и вошла в дом с ее прежним любовником. Это была такая парочка, в обществе которой чувствовалось не совсем хорошо и которая представляла собой воплощение всех темных тайн большой столицы. У высокого Пригонеро было сегодня особенно отталкивающее выражение. От быстрой ходьбы рубцы и изодранные места его широкого и отвратительного лица были огненно-красного цвета. Глаза его блуждали. Он сел на один из старых стульев, который сомнительно заскрипел. «Ого!» — возопила Дукеза. — «Это чудовище переломает мне мои вещи! Ты мог бы сесть поосторожней, старый дружище!» «Все будет вознаграждено!» — пробормотал Пригонеро себе под нос. Он казался сегодня в особенно хорошем расположении духа. После этого громко прибавил. «Садись сюда! Ко мне, Сара! Я должен спросить тебя об одном важном деле!» «Это любопытно!» — сказала старуха, последовав его приглашению. «В чем же дело?» «Ночью я вспомнил кое о чем, что мне покоя не дает», — начал Пригонеро. «И поэтому поспешил к тебе сюда, чтобы спросить. Собственно, я вспомнил, что ты тогда, Дукичито...» Старуха с удивлением посмотрела на своего возлюбленного, и лицо ее приняло выражение хищной птицы. «Что ты тогда... давно уж это было, когда мы с тобой разошлись. Выпроводила Дукичита из своего дома, — продолжал Пригонеро. Ну что ж, Дукичито? Я об этом думал ночью. Так долго? Спустя после того? Иногда ведь вспоминаешь разные разности из прошлого. И так невольно думал я о Дукичито, и что именно вышло из него. Что такое ты там толкуешь? И я решился спросить тебя, где остался этот несчастный мальчик, которого все-таки я воспитал. Ай-яй-яй, вероятно, вдруг жалко стало Дукичито, так что ли? Ведь мне же он был поручен. Я бы только желал знать, где он шатается. Ха! Итак, где он шатается? Это я могу тебе совершенно точно указать. Сыночек мой, он умер. Умер? Куда ж ты его тогда девала? Вероятно, хочешь к его гробу на поклонение отправиться, а? Где же он умер? Я верю, что ты очень желал бы это знать, хитрое бестие, — воскликнула Дукеза с саркастическим смехом. Посмотрите на этого замкнутого молодца. Ты думаешь, что я не знаю, откуда появились твое участие и сожаление, старый дружище? Старый Рикардо, вероятно, и тебя разыскивал, а? Разве он был и у тебя? Во всяком случае, раньше, чем у тебя. Ты хотел выведать у меня, хотел сам припрятать деньги и посмеяться над глупой Сарой. Это была бы злая шутка с твоей стороны. Чего ж ты сердишься, старая? Разве ты дала бы мне что-нибудь из барыша, а? Так как он и у тебя был, то мы имеем оба равные части в деле. И мне кажется, что было бы лучше всего, если бы мы сообща действовали и поделились барышом. Ты ведь от этого ничего не потеряешь. Пусть платит побольше. Можешь же ты мне хоть раз доставить выгоду, хотя не ты их мне даешь. Такой случай, могу тебя уверить, представляется один только раз в жизни. В этом ты совершенно прав. Не всякий день можно продать тайну, которая бы касалась какого-нибудь Дукичито. Будем себе на уме, Сара. Рикардо предлагает 25 000 дурос. Каждый из нас возьмет половину и откроем ему нашу тайну. Доверчиво сказал Пригонеро. «Нашу тайну?» — спросила Дукеза, вытаращив глаза. «Разве у тебя тоже есть тайна?» «Мы вытянем у него 50 000 дурос, и ты, вероятно, не откажешь мне в половине». «Как же ты хитер!» — воскликнула старуха. «Ты говоришь, что Дукичито умер», — продолжал Пригонеро. «За удостоверение в смерти он так много не захочет дать, но если бы ему вместо мертвого доставить живого Дукичито, что тогда? Он с радостью заплатит вдвое, могу тебя уверить. И если это дело мы предоставим оба, то он скорее поверит, чем одному из нас. Ты должна согласиться на дележ. В противном случае я ему сам приведу Дукичито. Он отнесется с недоверием и не поверит никому». Старая Сара Кондоро задумчиво смотрела после продолжительной паузы, она медленно заговорила. «Пусть будет так. Я хочу и тебе что-нибудь предоставить, и сделаем дело сообща. Я тоже думала доставить ему Дукичито. Ха, славная будет шутка, могу тебя уверить. Настоящий наследник умер. Почему же деньги должны достаться отдаленным родственникам герцога? Лучше осчастливим бедняка, подставим поддельного вместо настоящего Дукичито». «Верно», — согласился Пригонеро, — «верно. Это сделать можно, если мы будем действовать сообща». «Мне ночью вспомнился один, который отлично пригодился бы для этой роли. Он немного моложе настоящего Дукичито. В метрические книги не внесен, а его прошлом и о его имени не знают ничего, кроме того, что я его родила и я его мать». «Ты думаешь о Клименто?» — спросил Пригонеро, широко раскрыв глаза. «Да, именно о нем». «Клянусь спасением души моей, это славная мысль, Сара». «Что, Клименты еще в Мадриде?» «О, ужасный отец! Не знаешь даже, где Клименто?» «Пожалуй, что и не знаю, в Мадриде ли он или нет. Я знаю хорошо, что он таскался в качестве арфиста, но уже довольно давно я его не видел». «Ты совершенно не заботился о нем, и это теперь нам на руку, потому что он и не подозревает даже, кто его отец. Он знает только, что я его мать». «Черт возьми, это будет отчаянное дело, ведь выходит, что мы заботимся о сыне, как самые примерные родители». «Он знает одну кличку — Клементо, и всему миру он известен только под этим именем, другого у него нет». «Кстати, Дукичито получил тогда имена Клементо Ильдефансо Родриго», — сказала старуха. «Это кстати, он нигде не записан?» «Нигде. Ты ведь сам это знаешь». Пригонеро вскочил, сделал несколько крайне неуклюжих прыжков, от которых дрожали стены. «Не разрушай ты моего дома!» — вскричала Дукеза, складывая руки. «Дай же простор моей радости! Нет ли у тебя под рукой чего-нибудь такого, чтобы я расщепил своими руками? Мне нужно что-нибудь уничтожить!» «У него опять явилась безумная ярость», — дрожа заметила старуха. «О, святой Франциско!» «Клементо, арфист, будет Дукичито! Это будет для нас золотым рудником!» — воскликнул Пригонеро. «Да, так-то так», — бормотала старуха. «Ведь тогда ты будешь всю мою жизнь пиявкой, вампиром, сообщником, который воспользуется своей тайной. Отыщем Клементо и сейчас же сообщим о том Рикардо». «С ума ты сошел, что ли? Не следует так скоро. Предусмотрительность необходима прежде всего. Предусмотрительность и обдуманность». «Ты права, Сара, предусмотрительность и обдуманность. Все должно быть своевременно». «Клименто играет по дворам и площадям. Правда, у него не все дома, но он мягкосерден и добродушен свыше всякой меры. Это он от меня унаследовал. Люди думают, что он немного свихнулся и называют его юродивым Клименто. Он теперь таскается на той стороне в восточном квартале. Я только что была у Рикардо и передала, чтобы он был здесь. Сходи ты пока и отыщи Клименто. Если ты его отыщешь, то ничего ему не говори, но поспеши сюда за мной и за Рикардо, чтобы мы нашли его все вместе. Когда возвратимся, то скажи только, что ты открыл его следы. Слышишь, больше ни слова, ведь ты это сам понимаешь. Он не будет сомневаться, и мы подставим Клименто вместе мертвого Дукичито. Из арфиста Клименто будет молодой, пропавший без вести герцог, — воскликнул Пригонеро. И ты выхлопочешь нам 50 000 дурос. Поспеши, — приказала Сара Кондора и выпроводила из дверей своего прежнего возлюбленного. — Смотри, не проговорись! — крикнула она ему вслед, выпроваживая из дома. «Нельзя было иначе устроить», — бормотала она, оставшись одна. «Другого не было выхода. Его сообщничество может быть для меня пагубным. Но ведь Клименто — его кровь и плоть. Впрочем, что ему до этого, когда помимо выгод он не видит ничего? Ведь мне уж он известен. Он совершенно прав. Рикардо будет нам больше доверять, когда услышит от обоих нас одно и то же. Уж я, конечно, уничтожу его последние сомнения, потому что прежде всего его нужно убедить, что он нашел Дукичито. От этого зависит все. Рождение Клименто неизвестно никому, кроме Пригонеро и меня. Он не крещен, нигде не записан. Только несколько лет спустя над ним совершено что-то похожее на крещение, потому что никто не мог исследовать его происхождение. теперь явлюсь я со своей тайной, которая докажет, что какой-то юродивый орфист...» «Тише, кажется, кто-то стучится». Сара Кондора подошла к окну и выглянула в него. «Это Рикардо», — бормотала она, — «очень кстати». Она вышла в коридор и отперла двери. Старый гофмейстер герцога вошел и поздоровался с ней. Старуха заперла двери и пригласила Рикардо войти в комнату. «Сеньора Дукеза спрашивали меня», — сказал он тоном, в котором заметно было, что он не может преодолеть известного почтения. «Я была у вас, Рикардо, потому что ночью я решилась кое на что», — ответила Сара Кондор. «Дай бог, чтобы это кое-что было хорошим и дало мне, наконец, возможность выполнить желание его светлости». «Я думаю об этом, на какой стороне больше моих выгод, потому что, видите ли, Рикардо, когда человек так стар, как я, то он должен заботиться о своих выгодах. Я взвесила, больше ли выиграю, оставив мою тайну при себе, или не сделаю ли лучше, продав ее теперь же вам. Не сказали ли вы, что герцог облек вас широкими полномочиями?» «Конечно, сеньора Дукеза. Его светлость изволил дать мне новые доказательства своего доверия, оправдать которое будет моим высоким стремлением». «Сверх того, вы сказали, что вам поручено уплатить мне 25 тысяч дурос и даже удвоить эту сумму, если я вас наведу на верный след Дукичито, так что вам не трудно будет отыскать его». «Так Дукичито жив?» «Я надеялся на это», — сказал обрадованный Рикардо. «Сумма чересчур велика, сеньора Дукеза, но его светлость не постоит ни перед какой платой, чтобы отыскать молодого герцога и назвать его своим сыном. Эта сумма лишает меня моих прав навсегда», — сказала Сара Кондора. «Поэтому она далеко не велика. Именем светлейшего господина моего я обещаю вам выплатить всю ту сумму сполна после того, как вы укажете мне след, по которому открытие Дукичито не будет подлежать ни малейшему сомнению, сеньора Дукеза», — заключил Рикардо. Старуха старалась подавить свое возраставшее нетерпение. «В таком случае я должна вам признаться», — сказала она после небольшой паузы, «что Дукичито живет здесь, в Мадриде, и мы с ним в самых лучших отношениях». «И Дукичито знает, что...» Сара Кондора отрицательно покачала головой. «Тайна эта неизвестна моему сыну, я ее хранила между мной и герцогом», — отвечала она. «Клементо знает только, что он мой сын, несчастный молодой герцог. Для того, чтобы еще больше представить вам доказательств и подтверждений, я вызвала сюда бывшего воспитателя Дукичито, Оттона Ромеро, который подтвердит вам мои показания. Он сказал, что недавно вы сами были у него». «Я исполняю свой долг, сеньора Дукеза. Я поручила бывшему воспитателю Дукичито, в то время как вы будете у меня, отыскивать последнего и дать нам сюда знать, чтобы все мы вместе его нашли и привели к вам». «Так вы на самом деле хотите обрадовать герцога Кондора, возвратить ему его сына-наследника?» «За объявленное мною вознаграждение, Рикардо. Я с радостью вручу сеньоре Дукезу расписку на него, чтобы уплатить после того, как найду Дукичито. В доказательство того, что тот, которого я покажу вам и которого вы, может быть, не признаете за Дукичито от удивления и ужаса, действительно мой сын, доказательством того, говорю я, послужит наша встреча с ним, Рикардо. Меня чрезвычайно радует доказательство это. Я думаю, что все же должна вам его дать, помимо свидетельства бывшего воспитателя, потому что доказательство это, хотя мало подтверждает появление Дукичито, но больше удостоверяет его рождение и усиливает мое показание. Само собой разумеется, что судьба преследовала его не менее... К чему вы хотите меня приготовить, сеньора Дукеза? Было бы ужасно, если бы единственный сын и наследник его светлости, я не могу даже выговорить, если бы единственный отпрыск его светлости унизился до преступления. Удар этот никогда не перенес бы мой повелитель. Нет, дело еще не так скверно, Рикардо, успокоительно проговорила старуха. Об этом и речи нет. Докичито Клименто, бедный орфист. Орфист? Который с трудом зарабатывает кусок хлеба, но честь его ничем не запятнана. Слава Богу! Он обижен природой, и к тому же обстоятельства не давали мне возможность сделать из него что-нибудь. Но я уверена, что при других условиях Докичито изменится в лучшую сторону. Это ужасно, и я радуюсь одному, что мой светлейший повелитель будет освобожден от страшного горя, быть свидетелем его орфис, собиратель милостыни, но не преступник. Конечно, при теперешних обстоятельствах и это утешение, сеньора Дукеза. Вы правы, и я уже радуюсь тому, что нашел Докичито. Конечно, он знает, что его мать сеньора Дукеза, спросил Рикардо. Вы сами это увидите. Более он ничего не знает о своем прошлом. Но суд, и ему тоже ничего об этом не известно. В это время кто-то постучался. «Позвольте мне отворить», — сказала старуха. «Я уверена, что это бывший воспитатель Докичито». Она вышла и оставила за собой дверь открытой. Немедленно после того в дом вошел Пригонеро. «Подойдите поближе, сеньор Ромеро», — торжественно и вместе с тем дружелюбно проговорила Дукеза. «Какой ответ сообщите вы нам?» «Уже и Рикардо здесь, это очень кстати», — сказал Пригонеро. «Я только что нашел Клименто». «Докичито?» «Который играет на арфе. Он теперь на маленькой площади де Карбонос и окружен многочисленными слушателями», — подтвердил Пригонеро. «Если вы желаете, Рикардо, то отправимтесь», — обратилась Сара Кондора к глубоко растроганному гофмейстеру. «Если вам неловко идти вместе с нами на площадь де Карбонос, то следуйте за нами на таком расстоянии, чтобы вы могли все видеть и слышать. Да и действительно лучше, если вы не будете возле меня, потому что Клименто может стесняться в выражении своих чувств, потому что он какой-то странный в этом отношении». «Делайте, как вам угодно, сеньора Дукеза. Я согласен на все, что вы признаете лучшим». «Итак, вперед! Сделаем бедного орфиста Клименто сыном герцога!» — воскликнула Сара Кондора и в сопровождении обоих мужчин вышла из дома. Уже наступали сумерки, когда она шла с Пригонеро вперед, а позади них, на расстоянии нескольких шагов, Рикардо. В скором времени дошли они до маленькой грязной площади де Карбона, окруженной серенькими низенькими домишками. Площади этой дано было название «Угольной», потому что сюда в известные часы дня в открытых повозках свозится огромное количество угля. Жители в окрестностях этой площади преимущественно рабочие, мастеровые, мелочные торговцы и нищие. На одной стороне ее, окруженный толпой ребятишек и нескольких взрослых, стоял, сгорбившись, молодой человек в серовато-желтой безбородой физиономии с болезненным выражением. На вид он казался моложе, чем был на самом деле. Ему можно было дать с небольшим 20 лет, но между тем вялость его заставляла предполагать, что он значительно старше. Он стоял перед большой старой арфой, на которой не хватало половины струн. Но юноша своей беглой игрой так искусно скрывал этот недостаток, что его положительно никто не замечал. На нем была старая испанская шляпа, серый сюртук и панталоны из темного бархата. На груди его висела старая большая ладанка. Орфист Климента старательно играл, и казалось, что он совсем не замечал окружающих слушателей. На время прерывал он свою игру, пока принимал монету, получаемую от кого-нибудь, и прятал в свой карман. Сара Кондора подошла к Рикардо. «Вот, Дукичито», — прошептала она. Старый гофмейстер с глубоким умилением сложил свои руки и остался стоять в стороне. «Я дам вам еще новое доказательство», — тихо проговорила старуха и подошла к орфисту. «Эй, Климента!» — воскликнула она. «Как поживаешь? Ты хорошо играешь, мой сынок, право, хорошо!» «Матушка Сара!» — проговорил орфист. Его застенчивая физиономия несколько оживилась. Он перестал играть, закинул арфу за спину и поспешно подошел к Дукези. «Матушка Сара, я давно не видел тебя, и с тех пор не был в твоей спальне, как ты меня...» «Родственников не принимают», — прервала его старуха. «Но я рад, что вижу тебя, матушка». «Это он! Это Дукичито!» — бормотал Рикардо с полным убеждением и последовал за Дукезой, Пригонеро и орфистом в дом Сары, чтобы принять того, который с таким трудом и усилием был, наконец, найден. Привидение на свадебном пиру. Обручение дона Карлоса с пармской принцессой Маргаритой не только открыло ему много новых вспомогательных источников, но ввело в новый круг родных, которые могли служить ему большой опорой. Дон Карлос еще прежде добивался этого союза не ради глубокой сердечной привязанности, но ради личных выгод. Его признание в любви на перу у графа Фальконе было не более как посредственно заученная комедия, потому что встреча эта была прежде решена между доном Карлосом и братьями принцессы. Маргарита была самая старшая дочь герцога Фердинанда Карла III, умершвленного в 1864 году, и принцесса Луизы Бурбонской, сестры графа Шамбора, который напрасно добивался французского престола. Последний действительный король, носивший имя Карлоса, был Карл IV, который был принужден к отречению Наполеоном I в 1808 году и 11 лет спустя умер в Риме. Самый старший из его сыновей, Фердинанд VII, наследовал ему и вполне заслужил имя человека с бычьей головой и сердцем тигра через свой произвол и жестокость. Он не хотел, чтобы ему после его смерти наследовал его младший брат Дон Карлос, родившийся в 1788 году, и потому уничтожил в 1830 году, введенный его предком Филиппом V, закон, по которому только мужская линия могла наследовать престол. Сделал он это, потому что сам не имел сыновей и потому что ему суждено было оставить корону дочери своей Изабелли. Вследствие этого в 1833 году, после смерти Фердинанда, претендентом на престол явился Дон Карлос и был назван именем, созданным Карлистской партией, Карлом V. Первая Карлистская война тянулась до 1839 года. В этом году Эспартеро победами своими вынудил противника Изабеллы оставить Испанию. Этот Дон Карлос умер в Триесте в 1855 году, 10 марта, передав свои притязания на престол своему старшему сыну Карлосу, родившемуся в 1818 году и жившему всего 10 лет. Этот Карл VI, как он был назван приверженцами своими, долго жил в Бургессе под именем графа Монтемолин и оттуда бежал в Триест в сентябре 1846 года. Отсюда со своим братом Фердинандом Гортосским он пытался 3 апреля 1860 года низвергнуть Изабеллу, королеву испанскую. Попытка эта кончилась смертью генерала Ортега и пленом обоих братьев. Они были освобождены под условием полного отказа от их притязаний. Едва увидев себя в безопасности, братья взяли назад свой отказ под самым неблаговидным предлогом. Вскоре после того они оба умерли, а также и жена старшего из них, Каролина Неапольская, сестра Кристины, королевы испанской. Так как Карл VI умер бездетным, то притязания его на престол перешли к брату его Дону Жуану, который, в свою очередь, уступил их в 1868 году, после изгнания королевы Изабеллы, своему старшему сыну Дону Карлосу. Таким образом, мы добрались до Карла VII. Этот Дон Карлос, который родился 30 марта 1848 года, и есть тот самый, о котором мы повествуем, тот, который изумил Европу своими притязаниями и ужасами своих действий. Он родственник графа Шамбора, помимо его женитьбы на Маргарите Пармской через свою мать, принцессу Беатриче Моденскую, младшую сестру претендента на французский престол. После этого краткого отступления мы возвратимся к нити нашего рассказа. Женитьба Дона Карлоса на Маргарите Пармской была совершена так поспешно, что после обручения немедленно следовало венчание. Долго совещались насчет места, где должно быть отпраздновано торжество, и решили, наконец, сыграть свадьбу, возможно, скорее, близ Пау, в местечке Лескар, в котором находился новый замок с собором и могилами Маргариты Валуа, Екатерины Наварской, Иоанна Дальберта и других князей. Казалось, что Дон Карлос забыл все обещания, данные им графу Кортецело, и все свое прошлое. Он с железной настойчивостью преследовал свои высокомерные планы. Ради них он пожертвовал всем — своим именем, своим словом, своими чувствами, своей честью. Он считал себя ничем не связанным с прошлым. Таким образом, был совершен его брак в соборе с Маргаритой Пармской, принявшей титул герцогини Мадридской. За исключением родственников с обеих сторон, свидетелями этого церковного обряда было небольшое количество его приверженцев. Граф Фалькони со своей супругой, граф Козерцкий, младший брат короля Франца II Неапольского, Киролет, министр иностранных дел Дона Карлоса со своей супругой, Игнатий Пиала, впоследствии его военный министр, и несколько знатных басков. Из собора все уехали перед вечером в замок, где и был отпразднован свадебный пир со всевозможной роскошью. Гости сидели за богато убранным столом, образуя громадный круг. Бесчисленное количество тостов было провозглашено за Карла VII, короля Испании, королеву Маргариту. Вино лилось рекой, и необузданное веселье овладевало все больше и больше высокими новобрачными и их приверженцами. В широкой и высокой столовой, с галереей которой раздавалась свадебная музыка, все окна были закрыты густыми занавесями. Таким образом была устроена искусственная ночь, освещенная множеством ламп и свечей. Лакеи сновали по различным направлениям, наполняя бокалы и предлагая гостям новые лакомства. Между тем в салоне никто не замечал наступления вечера. В конце пира, когда был подан лед и десерт вместе с пенившимся шампанским, отворились двери соседней залы, где взором представились блестяще убранные живые картины, изображавшие верноподанство Дону Карлосу. Зрителям представлялся храбрый карлист, героем, попирающим ногами трофеи своих врагов, держа в одной руке поднятый меч, а в другой — знамя. Потом последовала картина из детства принцессы Маргариты. Потом принятие Испании верноподанства Дону Карлосу. Беспримерная ложь, потому что вся Испания сопротивлялась вторжению этого претендента на престол. И, наконец, представлено было коронование Дона Карлоса первосвященником. Понятно, что вся эта лесть нравилась новобрачным. Они находились под влиянием лучших впечатлений и с возрастающим вниманием следили за представлением живых картин. По окончании представлений все поднялись. Этой ночью должны были уехать новобрачные, а за ними и гости. Дон Карлос хотел только проводить свою супругу на морские купания и затем спешить к театру войны с братом своим Альфонсом и всеми приверженцами. В просторном зале при звуках музыки, в приятной болтовне сидели пирующие за кофе, местами образовались группы, рассуждавшие о происшествиях дня. В это время один из лакеев подошел к дону Карлосу, разговаривавшему с герцогинями Маргаритой Мадридской и Пармской, и шепотом доложил ему. Слова лакея, казалось, удивили принца, но он быстро овладел собой и вполголоса ответил слуге. Обернувшись снова, как будто ничего не случилось, он продолжал прежний разговор. Но едва представился случай, как он оставил дам и направился к одной из роскошно убранных галерей, в которых пробивался нежный свет. Он быстро ступал между колоннами, рыскал по сторонам глазами. Ожидание и удивление изобразилось на его лице, когда он спешил через пустую комнату. Вдруг, сделав шаг назад, он остановился. Из одной колонны выступила высокая женская фигура, одетая вся в черное, шумевшая своим платьем по мрамору. Как привидение, как гневная богиня мести появилась таинственная фигура перед доном Карлосом. Лицо ее было закрыто черной вуалью. Дон Карлос взглянул, остановился неподвижно и стал пристально всматриваться в нее. «Кто вы такая? И что вы здесь ищете?» — спросил он наконец. «Тебя я ищу», — отозвался голос, при звуках которого кровь застыла в жилах принца. Фигура отбросила белой рукой свою черную вуаль. Дон Карлос узнал Амаранту. Она явилась как привидение, как голос его совести. В это время и на это место она, которую он считал устраненной, как попала она сюда. Была ли это действительно она? Никогда Дон Карлос не принадлежал к числу тех, которые верят в появление духов или которые теряются при внезапных неожиданностях. Но здесь он все-таки в первый раз почувствовал ледяной холод и такое ощущение, которое не в состоянии был объяснить себе в первое мгновение. Он упорно смотрел на Амаранту. Больше всего поражала его ее красота, никогда не сиявшая так, как в то время, когда она была вся в черном. У него потемнело в глазах от этих до совершенства правильных черт, от этих глаз, сыпавших целый мир страданий и ненависти, от этой повелительной осанки. Им овладело чувство, победившее и поработившее его в одно мгновение. Это желание обладать этим прекрасным существом, которое он оттолкнул от себя. Никогда он не видел ее такой, в такой степени не возбуждалось в нем никогда желание, овладевшее им при взгляде на нее, и значение которого все-таки не ясно было для него. Его угнетали сожаление и тоска, не дававшие ему возможности владеть собой в эту минуту. Поодаль, в стороне, прикрытой полутемнотой и частью колонны, стояли отец Антонио и Инес, бывшие свидетелями этой встречи. «Ты пугаешься, потому что я являюсь в этот час как привидение», — говорила Амаранта. «Ты полагаешь, что устранил меня и покончил все счеты со мной, потому что громко, публично отрекся от меня, назвал обманщицей. Смотри же, это я! Это Амаранта, которая в этот час является перед тобой, чтобы еще раз спросить тебя, отказываешься ли ты теперь от меня? Ты оттолкнул меня от себя, ты убил во мне последнюю искру любви, ты хладнокровно оставил меня гибнуть, лишь бы устранить меня. Все это будет прощено тебе, Ты сделал это мне, и я принимаю это как страшную казнь за мое преступление. Но что ты отрекся от своего ребенка, от плоти и крови твоей, и принял ложную присягу, мерзавец, что ты отказался от невинного мальчика, которого я в страданиях родила, это не простится тебе никогда. Позор тебе и проклятие за эту низость! Все получат прощение у престола Бога, все преступники и злодеи найдут милость, но не ты, который не пощадил ребенка своего, отняв его у меня и запечатлев печатью греха. Клеймо это допадет на тебя, и мой последний вздох будет проклятием низкого игрока человеческими сердцами, тебя, делающего теперь еще одно существо несчастным, связав его со своей полной преступлением рукой. Здесь не место, где я хочу говорить с тобой. Не здесь должны мы вести переговоры, — отвечал Дон Карлос глухим голосом, оглядываясь по сторонам. «Вести переговоры?» — спросила Амаранта с полным презрением. «О чем еще должны мы говорить после того, как ты отказался от меня и от своего ребенка? После того, как ты посредством пытки добивался вынудить меня на ложное признание? Когда ты подкупил того негодяя, чтобы он принял на себя преступление твое? О чем?» Осталось нам вести переговоры, подлец! Молчи только здесь, или не знаешь, где ты? Возле залы торжества, в которой ты сочетаешься браком с другой, возле торжественной залы, из которой доносятся сюда радостные клики, ты страшишься меня, я стою на твоей дороге, так зови твою прислугу, докончи твое дело и прикажи вытолкать меня за порог, как навязчивую просительницу. Ты же не боялся отречься и обмануть меня, да? Ты не постыдился поднять на меня твою руку? С пылкой любовью я принадлежала тебе. Не имя и положение твое влекли меня к тебе, я их не знала. Я любила тебя, потому что верила словам твоим, потому что около тебя я наслаждалась невыразимым счастьем. Я была невинной девушкой, полной доверия. Но ты подло злоупотребил моими любовью и доверием. С холодным расчетом предал ты меня презренью. С намерением обмануть и покинуть меня пришел ты ко мне. И в каждом слове твоем была чертовская ложь. Ты должна знать все. «Я отыщу тебя, но только не здесь!» — воскликнул Дон Карлос, стараясь оправдаться. «Ты боишься стыда! Ты стараешься, чтобы гости твои не увидели и не услыхали меня! Я готов на всякую жертву! Я презираю тебя и твои жертвы, негодяй! Но бойся меня, как голос твоей совести, как дух мщения буду я являться тебе!» И везде, где ты будешь видеть меня, везде будет проклятие преследовать и настигать тебя. Трепещи, не надейся и не рассчитывай на прощение. Не думай, чтобы в сердце моем нашелся хоть след любви, и ты в состоянии был бы смягчить меня. Несмотря на все это, я хочу, я должен говорить с тобой. Это не удастся тебе. Я тебе запрещаю это. Между нами лежит бездна, через которую невозможно перешагнуть? Или ты хочешь обманывать и ту, с которой ты обвенчался сегодня? Едва прозвучала клятва, данная тобой твоей новой возлюбленной, как твоя черная душа помышляет о нарушении ее, как ты всегда и делал. Другое дело, если она отдала свою руку, чтобы вместе с тобой сидеть на троне, о, тогда, конечно, она, не чувствуя ни малейшей любви к тебе, не будет страдать, если ты изменишь ей. Постой, назначь мне свидание, я должен еще раз переговорить с тобой, — воскликнул Дон Карлос, наступая. Не пробуй, не осмеливайся приближаться ко мне, — отвечала Амаранта угрожающим тоном. Я снова повторяю тебе, что непреодолимое препятствие навеки нас разделяет. Ты муж другой. Я знаю, что ты обманешь и ее, как обманул меня. Поэтому я не завидую несчастной в сегодняшний день. Меня же отталкивают от тебя мое проклятие и твои действия в монастыре Святой Марии. Некогда ты отыскивал меня в моем уединенном жилище. Ты убедил меня своими ложными словами и клятвами. Ты оторвал меня от бесконечно любимого сердца моей старушки-матери, которая от потери своего любимого ребенка сошла в могилу. Ты обольстил меня и умел рассеять мои мысли и тревоги. Ты клялся мне в любви и верности, и я, бедное ослепленное дитя, ни разу не слыхавшее притворной речи мужчины, прельстилась тобой. Это было самое безбожное дело в твоей жизни. Но ты спешишь от одного греха к другому и не останавливаешься ни перед какими преступлениями. Земля испанская, которую ты называешь отечеством своим, землей своих предков дымится от крови убитых. И как со мной, ты твоими обманами и безбожьем, то лаская, то с угрозой брал в объятия свои, как со мной, уверяя в любви, и в то же время, думая о низком обмане, ты поступаешь с несчастной страной, которая отворачивается от тебя, потому что знает насквозь твои обманные планы и намерения. Кровь и пламя обозначают твой путь. Но бойся же суда небесного! Как для того, чтобы привлечь меня на свою сторону, употребил ты церковную силу, так и теперь выставляешь ты как щит церковную помощь, щит, прикрывающий твои намерения для того, чтобы поработить Испанию. Для этого написал ты на знаменах своих за трон и алтарь. Это низкая ложь, негодяй. Не за церковь и алтарь сражаешься ты, но за свою своекорыстную цель. И как только ты ее достигнешь, то первой заботой твоей будет предать и обмануть, подобно мне, лиц, которые тебе теперь верят и стоят за тебя. В твоем голосе я слышу невозможность примирения, но все-таки говорю тебе, что должен еще раз тебя видеть, — воскликнул Дон Карлос глухим голосом. Несмотря на бледность твою от гнева, ты до того хороша, что я не слышу, но только вижу тебя. Ты никогда не была так дивно хороша. Я еще раз должен тебя видеть. И если бы это стоило мне жизни, я все-таки найду тебя. Потому что то, чего я никогда не чувствовал, проснулось теперь во мне внезапно.